Глава 36. Маша. После слов моих Мишек становится страшно. Что значит «либо мы», «либо они»? Но по дороге меня смаривает тревожный сон. В нем я куда-то бегу, за кем-то очень важным, за ответами на вопросы, которые забыла. «Машуня?» — мурчащий голос Димы будет меня. «Где я? Что? Дима?» Хлопаю ресницами, не в силах отпустить сон полностью. «Ты так крепко заснула, мы решили не будить тебя». Приподнимаюсь на локтях, тру глаза, осматриваюсь. «А сколько времени?» За окном сияет холодная луна, тихая, спокойная ночь. А где-то там затаился хищник с кроваво-красными глазами, и он ждет своего часа, чтобы напасть. «Я тебе сделал ванну, детка». Димка помогает мне встать. «Ты перенервничала. Я взял свой фирменный успокоительный медвежий сбор». «У вас все свое», — улыбаюсь, обнимая медведя. «Вы такие необычные и классные». «Приятно слышать это от тебя, маленькая. Мы с Дэном обычно по дороге с охоты собираем редкие травы. В лесах много всего, а в аптеках сплошная ерунда и химия». «Поэтому вы и мясо свое всегда используете», — хихикаю. «Конечно». Стараемся все по максимуму полезное. Остальную еду заказываем у фермеров, которых спонсирует клан Ярцевых. «Что тебе снилось? Ты во сне звала?» Он осекается. «Кого? Я не помню. Лишь то, что искала и ждала кого-то. Этот человек мог дать мне ответы». «Ты маму звала», — тихо произносит оборотень, крепче меня обнимая. «Машуня, мне жаль. То, что случилось в твоем детском доме... «А что там случилось, Дим?» Заглядываю в его глаза. «Я не понимаю. Денис страшные вещи говорил. Кстати, а где он?» Договаривается о встрече с волчьими кланами. «Зачем? Это же они!» Испуганно смотрю на своего Мишку. Он гладит меня по лицу. Нежно, ласково. Такой горячий, славный Потапыч. «Мы сомневаемся. Методы-то ярцевские». Только вот сами волки никогда бы не напали на беззащитных детей. Либо у них крыса в клане, либо нас пытаются рассорить. Давай, раздевайся и забирайся. Он ведет меня в ванную. Вода немного мутная, от нее исходит необычный, но легкий и приятный запах. Давай это снимем, Димка стягивает с меня футболку, затем аккуратно расстегивает лифчик. Его кадык дергается, он залипает на мою грудь, сглатывает слюну. Такой милый. Дим, льну к нему, обхватываю руками небритое лицо. Примешь ванну со мной? Я бы с радостью, девочка моя. Мишка берет мои ладони и прижимает к губам, но сейчас вопрос слишком серьезный. Мне нужно помочь Дэну. А как закончим, мы придем к тебе в постельку и как следует отлюбим. Кстати, готовь сладкую попку, моя маленькая. Мои щеки наливаются румянцем. Отворачиваюсь. «Ладно», — тихо говорю. «Признаться, мне немного страшно оставаться одной, даже несмотря на то, что дом полностью защищен. Внутри меня что-то пробуждается, и это пугает. Но я прикусываю губу, молчу, чтобы не вешать на своих медведей еще и эту проблему. Давай теперь снимем джинсы». Он расстегивает пуговицы, затем молнию. Замирает. А я слегка сжимаю ноги. Рядом с ними я всегда хочу и готова. Неужели это такая побочка от истинности? Словно мое тело мне не принадлежит. Соски стоят, я теку, как мартовская кошка. Я чувствую. «Ты обалденно пахнешь, Машенька», — хрипит медведь. «Каждый раз, когда возбуждаешься, мой зверь рвется тебя покрыть». «Покрыть?» — дрожу. С трудом держась на ногах, заглядываю в глаза своему возлюбленному. «Трахнуть! И сейчас он...» Желваки медведя играют, он явно на грани. «Хочет тебя снова. Так что я пока уйду, а ты разденешься, примешь ванну. Расслабься. Позволь успокаивающему сбору наполнить твои легкие. Отпусти мысли, хорошо?» «Ладно», — пищу, с трудом сдерживая разочарование. Я словно ощущаю его физически. Отрываться от оборотня не хочется, даже больно. Словно от сердца отрезают кусок, а мое тело и вовсе начинает потряхивать. Обнимаю себя руками. «Я понимаю, Дим, Ты не хочешь после всех потрясений? Хочу, детка. Безумно хочу. Он тыкается лбом в мой лоб. Но не могу. Тебе нужно отдохнуть, поспать. А у меня все мозги в паху, Машуня. К тому же, кто поможет нашему старшему? Да, улыбаюсь. Просто наша связь делает меня зависимой от вас обоих. Это будоражит и немного пугает. Ты привыкнешь. Мишка оставляет на моих губах невесомый поцелуй и уходит. А я быстро раздеваюсь, собираю волосы в пучок и залезаю в ароматную ванну. Вау! Прикрываю глаза, вытягиваюсь в струнку. Как же приятненько! Мои мишки такие молодцы! Хочется улыбаться. Дима и Денис по-настоящему заботятся обо мне и любят. Прикрываю глаза. Расслабляюсь. Глубоко вдыхаю аромат редких трав, собранных моими истинными. «Маша! Машенька!» Не сразу понимаю, наяву ли этот шепот, или я снова заснула. Совсем не чувствую собственного тела, но слышу звук воды. Страх ледяными тисками сдавливает горло, не дает дышать. Прямо как тогда, в приюте. Ужас наполняет меня, полностью изгоняя все светлые чувства. Теперь во мне лишь отчаяние, боль. Рядом слышу шевеление, словно взмах крыльев, и кожу обдает ледяным воздухом. Губы не разлепляются, глаза не открываются. Я словно заперта внутри своего тела. «Маша! Маша! Ты... Это должна быть ты! Ты... Ты...» Усилием воли распахиваю глаза и замираю. В углу ванной комнаты стоит моя воспитательница. Пустые глазницы источают чистую тьму. Она поднимает белую руку, пальцем указывает на меня. «Они пришли за тобой». Не знаю, но каким-то чудом у меня получается совладать с паникой и ужасом, ведь это воспитательница. Та, что держала меня за руку, когда я плакала, она защищала и оберегала. «Кто?» — шепчу во все глаза, глядя на существо. Ее губы шевелятся, но я ничего не слышу. «Ки, берегись! Оф!» Бам! Дверь распахивается, и ванная приобретает свой нормальный вид. «Маша?» — мишки забегают ко мне, вытаскивают из холодной воды. «Ты кричала! Что такое?» Денис обнимает меня, прижимает дрожащее тело к себе. «Мальчики, кажется, я вижу мертвых».